Когда благодаря подобным размышлениям об общих и отдельных страданиях пяти или шести типов существ становимся удрученными сансарой, появляется потребность понять, в чем причина этой ужасной сансары. Поэтому далее идет размышление об истине источника в процессе погружения в сансару. Здесь три раздела. Первое – омрачение клешами. Второе – накапливание кармы из-за них. Третье – смерть, переход в барда и перерождение. Хотя для существования круговорота необходимы два фактора – карма и клеши, главные клеши. Ведь если нет клеш, хотя кармы накоплены безмерно много, то подобно тому, как не всходит росток из семени без влаги, земли и тому подобное, росток страдания тоже не всходит из-за отсутствия условий, соответствующих карме. А если клеши есть, то хотя бы и не было накопленной кармы, она сразу накопилась бы заново, и будущие совокупности личности были бы обретены, то есть переродиться пришлось бы. Так же говорится и в толковании логики. В другое рождение не может швырнуть карма того, кто влечение к жизни преодолел навсегда. Ведь иссякли содействующие ей условия. И далее. А если жажда есть, приходится опять родиться. Поэтому весьма важно использовать противоядие против клеш. А поскольку это зависит от их познания, будем познавать клеши. Разделим параграф на четыре части. А. Определение клеш. Б. Их происхождение. В. Причины проявления. Г. Пагубность клеш. А. Определение клеш. Общая характеристика. В антологии Абхидхармы сказано, клеши – это элементы, которые возникли, которые возникая в потоке сознания, в потоке психики, создают беспокойство. То есть, основная черта клеш – взбаламучивать поток психики. Согласно сказанному, клеши – это факторы, будоражащие душу своим возникновением. Второе. Характеристика каждой из десяти клеш. Первое. Страсть. Это привязанность к внешним и внутренним, то есть мысленным, приятным, красивым объектам. Как, например, трудно удалить въевшееся в ткань масло. Также из-за страсти, влекущей к своим объектам и растущей, трудно от этих объектов отказаться. Второе. Гнев. Это озлобленное раздражение, нетерпимость по отношению к существам, к своему страданию, к оружию, колючкам или другим вещам, причиняющим страдания, злонамеренность по отношению к этим объектам. Третье. Гордыня. Это опирающееся на эгоцентрическое воззрение, высокомерная трактовка своего и чужого, как великого, так и ничтожного, хорошего и плохого, соответственно, самомнение. Неведение. Четвертое. Это омраченность от незнания, совершенная неосведомленность относительно четырех истин, закона кармы, трех драгоценностей. Пятое. Сомнение. Это колебание. Существует или не существует, есть или не есть, по отношению к истинам и другим из трех. Шестое. Эгоцентрическое воззрение. Это омраченность разума, взирающего на прихватываемые совокупности, как на «я» и «моё», как на себя и самость, буквальное название «Превратный взгляд на бренное скопление» дано для того, чтобы показать, что субстрат личности, который представляется при этом во зрении, является непостоянным и составным, а непостоянной и единой личностью, ибо бренное равносильно непостоянному, а скопление – составному. Седьмое. Приверженность к одной из крайностей. Это омраченность разума, взирающего на «я», в реальность которого он верит из-за эгоцентрического воззрения, как на вечное и неприходящее, или же как на кончающееся с этой жизнью, без будущего перерождения. Восьмое. Ослепленность ложными воззрениями. Это ослепленность разума, верящего в непреложную истинность эгоцентрического воззрения, одного из крайних воззрений или совершенно ложного воззрения и всевозможных теорий, построенных на них. Девятое. Это одержимость моральными правилами и аскетизмом. Это омраченность разума, одержимого, первое, правилами во избежание аморального и жесткими аскетическими предписаниями относительно одежды, способа действия, тела и речи, и полагающего, что эти правила и предписания очищают от греховности, избавляют от клеш и воистину спасают из сансары собственной совокупности личности. Десятое. Совершенно ложное воззрение. Это омраченность разума, отрицающего прошлую и будущую жизни, закон кармы и подобное. Или верящего, что первопричиной существ является Бог, природа и подобное. Эти 10 клеш описаны согласно антологии Абхидхармы, условиям йогической практики и объяснению 5 совокупностей –